Глава 14. Технос мрачно усмехнулся, поднялся со стула и прошелся по комнате туда-сюда. Затем снова сел, закинув ногу на ногу. «Марк», — обратился он официальным тоном, — «на прошлом совещании мы пришли к общему мнению, что Копли по капель единственный, кто остался в выигрыше от атак хаоса». «Обобщать не надо», — перебил его зверобог. «Говори за себя». «Спорить не собираюсь», — сказал Технос, продолжая смотреть на меня, демонстративно игнорируя по капле. «На прошлом совещании мы уже касались темы компенсации». «Я такого не помню». Снова влез по капле. «Попрошу не перебивать». Технос слегка повысил голос, но на оппонента так и не взглянул. «В конце концов, атаки хаоса относятся к разряду внешних угроз и юридически должны быть квалифицированы как обстоятельства непреодолимой силы». «А вот теперь знакомый базар», — Покапль усмехнулся. «Я предупреждал, что ты попытаешься не платить кредиты под этим соусом». «Я не отказываюсь платить по кредитам», — вышел из себя Технос. «Помолчи хотя бы минуту». «Да, пожалуйста». «Нам следует принять закон о компенсации ущерба, если ущерб причинен стихийными бедствиями, наводнениями, землетрясениями, прорывами хаоса и тому подобными явлениями». «Вообще мысль здравая», – отвечаю осторожно. «Но из каких средств нам брать деньги? В городском бюджете такой статьи нет». «О, сейчас будет самое интересное». Снова влез по капель и махнул рукой, давая шутливую отмашку. Технос на издевательский жест не отреагировал. «Нам надо ввести страховой сбор на преодоление последствий чрезвычайных происшествий». «Это должен быть всеобщий сбор», – уточнил я. «Прямо с каждого гражданина?» «Разумеется», — ответил Технос и замолк. «Лично у меня нет уверенности, что граждане поддержат такой сбор», — выражаю сомнение. «И потом, как его собирать? На добровольных началах или система сама начнет взимать автоматом?» «А вот тут ты, Марк, зришь в корень. Одной минуты по капель молчать не смог. Делать сбор добровольным бессмысленно. Его тупо не будут вносить. А чтобы сделать сбор системным, надо проводить референдум». Покапль хмыкнул и одарил Техноса долгим, проникновенным взглядом. «А какие проблемы? Технобог не сдержался и перестал игнорировать зверобога. Нам ли бояться референдума?» «Да так, малюсенькие совсем проблемы. На референдуме обязаловкой придется включать вопрос о доверии правительству», напомнил Покапль. «Ты хочешь подразнить гусей? Да не вопрос. Давай проведем референдум. На слабо меня брать не надо». Покапли и Технос уставились друг на друга в упор, будто решили поиграть в гляделки. «Проведем референдум». «Легко. Проведем референдум, мы еще посмотрим, под кем кресло закачается». «Ребята, брейк, нафиг!» Я решил, что мне пора вмешаться. «Вот чего нам точно не надо делать, так это пороть горячку и дразнить гусей. В городе и так обстановка нестабильная». Мои доводы на Покапле и Техноса не подействовали. Похоже, за тысячи лет совместного правления у них накопилось друг к другу слишком много претензий. Отступать ни один из них не собирается. «Я не шучу», — продолжаю взывать к голосу рассудка. «Скорее всего, тот, кто устраивает диверсии, именно этого и добивается. Чтобы мы перессорились и выкинули фортель, типа того, что вы сейчас затеваете». «Тебе, Марк, переживать не из-за чего», — заявил Покапль, не отрывая взгляда от Техноса и недобро щурясь. «Твоя фракция по-любому тебя поддержит. А вот в чьей среде больше недовольных, среди зверобогов или технобогов, это референдум покажет». «Да ну вас к черту! Вы обалдели?» Я подскочил с места, едва веря своим ушам. «Вы два прожженных интригана и закусились из-за старых обидок? Одумайтесь! Как бы потом поздно не стало». Однако переоценивал я выдержку и стратегическое мышление этих двоих. Они таки устроили голосование Совета за референдум. Разумеется, большинством голосов референдум был поддержан. Разумеется, я единственный, кто был против. Это какая-то насмешка судьбы. Даже выступая друг против друга, эти двое голосуют в пользу одного решения. А я опять на другой стороне баррикад. «Ты чем-то расстроен?» — — поинтересовался Гор, когда я вернулся в кабину. «Еще как расстроен. Пока политехнос решили припомнить друг другу все обидки в самый неподходящий момент. А еще...» «Что еще?» «А еще я не могу достучаться до Лулы. Она вне зоны действия сети». «Давно вне зоны». Лула чуть ли не единственное существо, к которому дракон питает хоть какую-то симпатию. Я почувствовал, как он запереживал. Как только мы влетели в границы города, я пишу ей сообщение. Ответа пока нет. «Надо ее найти, парень», — потребовал Гор. «А я спорю. Где ты предлагаешь ее искать?» «Не знаю. Она так-то твоя женщина». Дракон тут же перевалил проблему на меня. «Погоди, сообщение пришло». «От Лулы?» — с надеждой спросил Гор. «Не от Лулы, от нашего индейца Большого Змея. Пишет, в его районе начинаются беспорядки. Надо лететь туда». «А Лулу искать?» «Вот там и поищем. Где ей еще быть, как не там?» Гор взлетел, взяв курс в район биобогов. По пути он привычно старчески бурчал. Я также привычно его бурчание игнорировал. Предусмотрительно сели на прежнем пустыре, чтобы не привлекать лишнего внимания. Оставив дракона, я отправился к дому Чгука, рассчитывая получить от него пояснение. Но до дома его не дошел. Потребность в дополнительной информации отпала сама собой, когда я увидел бредущую по улице толпу. Боги несли транспаранты, дудели в дудки, били в барабаны и выкрикивали требования. Какие именно требования, я в этой какофонии разобрать не смог, но посчитал упущением то, что массы проводят манифестацию без участия профсоюза. Вообще непорядок. Я, как лидер профсоюзных сил города богов, заранее негодую. Когда толпа поравнялась со мной, я технично влился в ее ряды. Ну и что? По большому счету, я тоже биобог, представитель отряда приматов, вид Homo sapiens vulgarus, что в переводе значит «человек обыкновенный». Чем я хуже? Очевидно, что ничем. Оказавшись внутри процессии, я начал различать отдельные выкрики. «Правящая верхушка захватила власть! Долой правительство!» На мой взгляд, заявления странные. Зачем правящей верхушке захватывать власть, если она и так уже правящая? Впрочем, для митингов логика и не требуется. Как говорил Леня Азадовский, мне не нужна логика, мне нужен компромат. В случае с протестными митингами дело обстоит даже проще. Тут не нужно и компромата. Из простого факта наличия власти у верхушки делается вывод, подкупающий своей прямотой. Правительство долой. И в условиях такой политической турбулентности Покапаль с Техносом решили устроить референдум. Либо я чего-то не понимаю, либо они сильно погорячились. А манифестация не думает сворачиваться. Напротив, чем дальше идет толпа, тем больше богов в нее вливаются. За час с небольшим она разрослась в многотысячную демонстрацию, целенаправленно бредущую в сторону правительственного квартала. Не знал, что район биобогов так велик. Дело пахнет керосином. Что такое цветная революция, мне известно. И если наш профсоюз не принимал участия в организации сего мероприятия, это вовсе не значит, что оно организовалось само собой стихийно. Так не бывает. Должны быть подстрекатели. Я начал осторожно оглядываться по сторонам и вскоре обнаружил этих неявных организаторов, рассредоточенных в толпе. Они даже имели отличительную черту. Яркую желтую куртку или рубашку. Видимо, по внешнему виду они могли друг друга распознавать издалека. Понаблюдав за тем, как организована вся эта майданная кухня, я понял, что у них есть иерархия. Рядовые подстрекатели следуют указаниям десятников. А немного спустя я определил их главного, который время от времени подавал один и тот же знак. И как только он подавал этот знак, десятники повторяли за ним, а все остальные, как по команде, начинали кричать лозунги, раззадоривая и разогревая толпу. Я так понял, толпа постоянно должна находиться на эмоциональном взводе, чтобы ненароком не включилось критическое мышление. Я стал постепенно смещаться в сторону главного, пока не поравнялся с ним и только отгораживался парой обычных, если можно так выразиться, демонстрантов. В какой-то миг к главному подошел один из старшин, желторубашечников. Я как бы между делом сместился ближе, фактически я оказался прямо за их спинами. «Смотри, как огромна толпа», — сказал старшина главному. «Что с того? Сам знаешь, это всего лишь стадо. Хорошо, если к вечеру останется хотя бы половина». «Так а я о чем? Захватим правительственный квартал, пока они все на кураже. Верняк будет». «Верняк, говоришь?» Главный скептически хмыкнул. «Всяко больше шансов, чем ждать результатов референдума. Как проголосуют граждане, еще неизвестно. А так, один рывок, и мы в дамках». «В дамках, говоришь?» Главный отрицающе покачал головой. «А вдруг не в дамках? Слышал про оловянную армию?» «Да что она сделает? Мы бессмертные боги». «У меня четкая инструкция», — пресек дискуссию главный. «Никакой самодеятельностью заниматься не будем». «Я не предлагаю самодеятельность», — возразил желторубашечник. «Поговори с заказчиком. Скажи, что это наш шанс». «С заказчиком?» — протянул главный с сомнением в голосе. «Тогда надо идти в штаб. Пока эта толпа прется в центр, успеем туда и обратно», — заверил старшина. «Хорошо», — решился главный. «Но не мы, а я. Я до штаба, ты за главного». Главный выбрался из толпы и быстро зашагал в обратном направлении. Прямо на ходу он снял свою яркую куртку, вывернул наизнанку и надел снова. Теперь его куртка обрела неприметный серый цвет. Я тоже выбрался из толпы и пошел следом. Из разговора этих двоих я понял, что они никакие не бойцы за идею, а всего лишь наемники. Профессиональные политтехнологи, работающие на некого заказчика. Если мне удастся проследить и узнать, кто заказчик, уверен, я узнаю, кто устраивает диверсии с хаосом. Минут 15 я шел быстрым шагом, отставая от политтехнолога шагов на 30. Любопытно, почему он не списался с заказчиком через чат, а пошел лично? Слишком важный вопрос, чтобы обсуждать его в переписке. Или заказчик не местный, не подключенный к городской системе? Преследуемый неожиданно взбежал на крыльцо обычного бара, распахнул дверь и зашел внутрь. Я замедлился, перейдя на прогулочный шаг. Если он заскочил на минуту, чтобы пропустить стаканчик сомы, то мне лучше вовсе остановиться и подождать, когда он выйдет. Но вряд ли он будет тратить время на выпивку. Очень вряд ли. Дойдя до двери заведения, я остановился в нерешительности. Зайти или не зайти? И, наверное, не зашел бы, но сзади с улицы торопливо подошел биобог. «Чего застыл? Заходи», — сказал он нетерпеливо. Я распахнул дверь, пропустив вперед торопыгу, и зашел сам. И тут же понял, что это и есть импровизированный штаб. Столы сдвинуты в один длинный стол, богов много и все при деле. Что-то координируют, кого-то куда-то направляют, требуют охватить, раскачать и разогреть. На столе разложена карта района, расчерченная на квадраты. За каждым квадратом закреплен ответственный, тот, кто занимается агитационной работой. Видимо, так и работает машина цветной революции. Пока никто не сообразил, что я в этом баре, мягко говоря, лишний, а строго говоря, чужой, я отошел в угол, где огромной стопкой уложены транспаранты и начал перекладывать их, будто выбираю нужный. Кто-то мазнул по мне взглядом, но увидев, что я копаюсь в агитационном инструментарии, вернулся к работе. Кажись, пронесло. Собственно, через этот штаб проходят десятки, а то и сотни привлеченных агитаторов. Каждого в лицо не запомнишь. Чтоб сойти за своего, достаточно сделать вид, будто здесь по делу. Убедившись, что на меня никто не обращает внимания, я, прикрываясь плакатом, начал высматривать того самого дирижера народных масс, за которым сюда пришел. Но его в баре не видно. Нету, черт побери. Куда он делся? Заметил слежку и пробежал через черный ход. Но для этого не обязательно было приводить меня в штаб. Чтобы сбросить меня с хвоста, мог воспользоваться любым другим баром. Я решил немного подождать и не прогадал. Вскоре открылась неприметная дверь за барной стойкой, из которой в зал вышел тот главный из демонстрации. Увидев его, остальные зашумели, повставали с мест. «Что решили?» – спросил кто-то главного. «Идем на захват?» «Захватывать ничего не будем», – заявил главный политтехнолог. «Заказчик уверен в результатах референдума. Мы возьмем власть легитимно». «Мне бы его уверенность», – вступил в разговор другой биобог. «Социология не показывает нашего однозначного перевеса». «Спокойно, все под контролем», – заверил главный. «Заказчик проведет еще одну, ну, скажем, акцию. Это склонит чашу весов в нашу пользу». «Что за акция? Еще одна диверсия?» «Без комментариев». Главный пресек дальнейшие расспросы. «Работаем, работаем». Главный похлопал в ладоши, призывая всех успокоиться и вернуться к текущим задачам. «Ну что ж, это мой шанс выяснить, кто заказчик. Понятно, что он сидит за той дверью. Остается только войти. Я отбросил плакат, который держал в руках, и пошел вдоль стойки. «Э, ты куда? Ты кто такой?» Главный обратил на меня внимание и попытался перехватить. «Городской профсоюз», — отвечаю, не задумываясь. «У меня назначена встреча с заказчиком». «Какой еще профсоюз?» — усмехнулся главный, перегораживая мне путь. «За дурака меня не держи. Ты член Совета правителей. Вали отсюда». Я грубо оттолкнул политтехнолога и в два прыжка подскочил к той двери. «Держите его!» Я не стал оборачиваться на вопли, схватился за ручку двери и рванул на себя. Дверь не поддалась. Заперта изнутри, зараза. Ко мне кинулись биобоги с намерением задержать и не пустить. На этот раз пришлось обернуться и выхватить из инвентаря клинок. «А ну отошли!» Угроза не сработала. Боги кинулись на меня безоружной толпой. На пол полетели отрубленные руки, ноги и головы. Богам плевать, прирастят обратно. Но тут здравый смысл включился у главного политтехнолога. Если вся его команда лишится голов, руководить цветной революцией станет некому. Пока они прирастят свои бошки на место, митингующие граждане разойдутся по домам. «Оставьте его!» – закричал главный. «Он специально нас провоцирует. Отойдите от него». «Так-то лучше». Я повернулся к двери и всадил свой рыбий скелет чуть ниже дверной ручки. Попал удачно в запирающий механизм. Распахнул дверь и ворвался в помещение. Но, увы, все, что я увидел, это исчезающее марево одноразового портала. Слинял, гаденыш. Затем услышал за спиной топот многочисленных ног. Организаторы митинга дружно щемились на улицу. Кто через дверь, а кто-то и через окно. Наверное, и вправду решили, что я сейчас буду им всем рубить головы. Я усмехнулся и неторопливо пошел на выход из опустевшего бара. По-хорошему, надо вызвать сюда СБЗ. Пусть Десф носом землю роет, может и нароет чего. Еще до того, как я открыл чат, тренькнуло оповещение. В личку пришло сообщение по капле. «Марк, тут творится черт знает что. Вся площадь забита митингующими». «Поверьте, это еще не предел. Их количество вырастет в разы», — ответил я. «Ты что-то знаешь? Ты вышел на организаторов?» «Вот здесь их оперативный штаб». Я поставил метку на карте. «Немедленно отправлю туда Десфа». «Боюсь, Десф никого здесь не застанет. Наверняка у них есть резервный штаб». «Что делать, Марк? Есть мысли?» «Отменяйте ваш гребаный референдум». «Поздно, Марк. Референдум уже объявлен. Голосование начнется сегодня». «Ну, тогда пишите политическое завещание. Кстати, планируется еще одна диверсия. Что ты об этом знаешь? Как ее предотвратить?» «Могу только догадываться. Насколько мне известен сценарий цветных революций, организаторы принесут так называемую сакральную жертву». «Объясни, Марк, что за сакральная жертва?» «Скорее всего, очередной прорыв хаоса они устроят прямо в толпе митингующих. Обвинят в этом, естественно, нас. Это переполнит чашу терпения и окончательно дискредитирует власть в глазах граждан. Дальше в чат посыпалась неконструктивная ругань, и я свернул канал общения с покаплем, потому что пришло наконец сообщение от Лулы. «Марк, ты меня потерял, наверное?» «Конечно, потерял. Еще и гор всю плешь проел. Ты где?